Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Этот город и есть тот великий мир, в котором будет жить моя новая концепция счастья. Посмотрите на него, это великий город. Да, я согласен, он грязный, он нищий, он неблагополучный город. В нем много совсем бедных людей, наркоманов, бездомных. И ему трудно выдержать сравнение с другими столичными, да и не только столичными городами, которые находятся там, в тех странах, где больше роскоши, где богатство, везде, а не только на двух-трех центральных улицах. Но мой город, он все равно теперь уже великий, потому что информации в нем теперь уже отнюдь не меньше, чем в тех столицах, где у всех очень много денег. Восторженно проговорил подросток, которого Немаркетинг считал своей копией, но только в юном возрасте. Подросток продолжал. «В моем городе теперь уже тоже есть свобода и демократия, и в нем ничуть не меньше, а даже больше людей, чем в тех городах, где много богатства. И все эти люди думают, говорят, общаются, совершают поступки, а значит, создают информацию, потому что теперь они могут, им разрешено создавать информации. И они не только пользуются этим разрешением и создают информацию, но они и распространяют эту свою информацию очень широко, потому что в нынешних условиях они могут не только создавать информацию, но и отправлять ее очень широко. Скажите, раньше, когда вам было столько же лет, сколько сейчас мне, было так?» «Нет, конечно же нет», — ответил Немаркетинг. «Зачем ты об этом спрашиваешь? Ведь я уверен, что ты сам все прекрасно об этом знаешь. Когда я был в твоем возрасте, все вокруг меня было совсем не так». Немаркетинг обвел рукой открывающийся с высоты округу. «Ситуация с информациями была совсем другая». «Да, верно, знаю. Я отлично знаю, как было раньше, а спрашиваю, чтобы как можно сильнее подчеркнуть. Теперь в этом городе все по-новому, не так, как было раньше». Соответственно, и взаимоотношения подростка с мраком изменились. Взаимоотношения подростка с мраком теперь совсем другие, нежели чем раньше. «Я хочу поговорить вот о чем. Я знаю, вы тоже мучились от мрака. Ведь мучились же, когда были таким же, как и я, когда вам было столько же лет, сколько сейчас мне, когда вы были подростком. Вы ведь мучились же вы. Так ведь?» — в волнении спросил подросток. «Да, я тоже мучился», — ответил Немаркетинг. Он опять позабыл и про кинофестиваль фильмов ужасов, и про террориста, захватившего автобус с людьми, и про приказ главы представительства. «Все мучаются, кто не глуп, кто не идиот, в ком есть хоть одна мысль», — удовлетворенно проговорил подросток. «Вы знаете, что сейчас есть много таких подростков, которые не мучаются, в которых мысли нет вообще. Я, кстати, с сегодняшнего дня тоже не мучаюсь, только совсем по другой причине. Я преодолел мрак». «Вы скажете, это невозможно?» — с вызовом в голосе спросил подросток. Немаркетинг только пожал плечами. «В том-то и дело, что теперь это стало возможным», — продолжал подросток. «Стало возможным потому, что изменилось время, стало больше информации, все стало гораздо технологичней, про все уже все известно, а про то, что неизвестно, только какому-то одному человеку, ему может рассказать какой-нибудь его собеседник в интернет-чате. Я избавился от мрака, я разобрался в информациях. Вы-то, небось, в аналогичной ситуации мучились годами, А я избавился от мрака за неделю. Да, я мучился. Я очень мучился. Странно, но не маркетинг неожиданно воскликнул это чуть ли не с восторгом. Я ужасно мучился. И именно годами. Мои муки были ужасной длины. Они были просто такие бесконечны. Так-то. С удовлетворением проговорил подросток. «Я уверен, что вы завидуете мне, и совершенно правильно завидуете. Вам просто ничего другого не остается. Я бы на вашем месте тоже ужасно завидовал. Завидуйте, завидуйте. Все в жизни поменялось очень сильно. Вам остается только ужасно завидовать и вспоминать, как сами-то вы от этого мрака умирали, тосковали и старились. Подросток заходился от восторга. Немаркетинг с удивлением слушал, как он продолжает говорить. Мне помог интернет, посещение различных сайтов, общение в них, появление множества заочных знакомых, некоторые из которых оказали мне помощь, поделились своими информациями, своим ноу-хау. Все это стало тем огромным дополнительным объемом информации, который, добавившись к уже имеющейся информации, помог переломить ситуацию. Рассеял мрак, помог мне разобраться в информациях. К тому же, с помощью интернета я немного восстановил информационный баланс. Я наотправлял в окружающий мир и своих собственных информаций. Конечно, информационный баланс восстановлен этим не полностью. Конечно, это только начало. Конечно, многое не устраивает меня по структуре и смыслу отправленной информации. Но дело сдвинулось с ужасной мертвой точки, и мои страдания уже облегчены. Теперь мне ясен план действий. Совсем скоро на телевизионной передаче, в которой вы тоже участвуете, подростки новой информационной эпохи в моем лице многое покажут. Мы дадим жару, мы покажем всем, кто такие современные подростки. Да, там, где вы страдали годами, я избавился от мрака за неделю, только потому, что я знал, как избавиться от мрака? Только потому, что современные технологии позволяют многое, в том числе и перенять уже выработанную другими, взрослыми, и применить к себе прогрессивную технологию избавления от мрака. Теперь мне ясно все. И как строить отношения с одноклассниками, и как участвовать в школьной интернет-газете, чтобы добиться своих целей, и как покорить нашу школьную королеву красоты. И все за неделю. Раньше все это было зоной мрака. Я не мог разобраться во всем этом. Информации перехлестывали. Но я во всем разобрался. И все за неделю. В этом могущество новых технологий, в том числе психологических технологий, в этом могущество нового времени. «Ты врешь!» – закричал Немаркетинг. «Это лишь твоя собственная подлая пиар-компания. На самом деле ты ни в чем не разобрался и мучаешься, и страдаешь точно так же, как и прежде. Как и страдал до этого, как еще прежде, много лет назад страдал в таком же возрасте и я». Точно так же, как и раньше, ты не знаешь, как строить отношения с одноклассниками, и как покорить школьную королеву красоты, и как писать хорошие материалы в школьную интернет-газету. Ничего не изменилось. И все ты врешь про прогрессивную технологию и про избавление от мрака. Это вранье, твоя пиар-компания. Но зачем она тебе нужна? Какую цель ты преследуешь в этой пиар-компании? Подросток в ужасе отпрянул. Некоторое время он потрясенно смотрел на Немаркетинга и ничего не говорил. Потом презрительно бросил. «Дурак! просто дурак!» И пошел к двери, которая с открытой галерейки вела в пустое помещение под крышей. Не маркетинг стоял. У самой двери, уже взявшись за ручку, подросток на мгновение остановился и, повернувшись к немаркетингу, проговорил. «Скорее всего, вы просто поражены разницей. Вы мучились от мрака годами, а я мучился от него всего лишь несколько месяцев. Вы просто ужасно завидуете мне. Не надо, не завидуйте. Зависть – дурное чувство». Он открыл дверь, и тут опять на мгновение замер. «Извините меня, что я обозвал вас дураком. Это вырвалось. Я очень раздражен в последнее время. Конечно же, так говорить со старшими нельзя. Тем более, что именно старший, кто же еще, помогли мне с технологиями преодоления подросткового мрака. Но то, что вы ничего не понимаете в информациях и современной жизни, это истинная правда». С этими словами он открыл дверь и через мгновение исчез за ней. Секунд 10 немаркетинг стоял без движения. Потом он бросился к закрывшейся за подростком двери, рванул ее на себя, влетел в пустое помещение, оттуда на лестничную клетку, там он остановился, прислушиваясь. Очень быстро до его слуха донеслись торопливая дробь сбегавшего вниз по лестнице подростка. «Эй ты, там, как тебя?» – прокричал вниз немаркетинг. Спускавшаяся вниз дробь прекратилась. Немаркетинг понял, что подросток слышит его. «Слышишь меня, нет?» – вновь прокричал вниз немаркетинг. «Да!» – раздалось снизу. Поэтому, да, немаркетинг определил, что подросток успел пробежать вниз гораздо меньше этажей, чем можно было бы предположить в начале. «Слышишь меня?» – сам не зная для чего, еще раз прокричал немаркетинг. Снизу донеслось раздраженное. «Да! Зря ты так радуешься!» – прокричал ему вниз немаркетинг. «Знаешь, что мне кажется?» Внизу была тишина. Подросток стоял и слушал. «Мне кажется, что это только краткий миг, когда информации могут разгуливать столь свободно, что этот миг скоро кончится, и это пиршество информации скончается, умрет, исчезнет, сгинет, пропадет, исчезнет с лица земли окончательно!» Исступленно прокричал немаркетинг и замолчал. «И что?» – донесся снизу голос подростка. «И ничего не будет. Но сейчас, в эту минуту, миг пиршества информации продолжается, и он полностью выбивает и меня, и тебя, и всех из колеи. Я растерян, ты растерян, все растеряны. Никто ничего не понимает. Я ничего не понимаю, кроме того, что мне тоже хочется отправлять в окружающий мир как можно больше информации и тем самовыражаться. Но я дурею и тупею от этого, потому что я не вижу в собственных действиях по отправке информации смысла и справедливости. А надо готовиться к тому, что пиршество информации закончится. А мы не готовимся, мы теряем время. Я чувствую, информационный мир лишь на время, он скоро кончится. Это главное!» Выкрикнул немаркетинг и устало опустился на ступеньки. Снизу послышалась торопливая удалявшаяся дробь. Немаркетинг еще немного посидел на ступеньке, а потом поднялся, схватившись, как старик, обеими руками за черные крашеные железные перила и стал медленно, устало спускаться вниз по лестнице. Он еще долго спускался вниз после того, как дробь сбегавшего по лестнице подростка перестала доноситься. Выйдя с лестничной клетки, Немаркетинг так и не смог найти подростка. Он осмотрел оба зала кафе, вышел на улицу, посмотрел по сторонам, но подростка нигде не было. Было уже невероятно поздно. Рабочий день, конечно же, уже кончился. «Стоит ли мне вообще идти в эту ненормальную фирму?» – спрашивал себя измученный Немаркетинг. Впервые за этот день ему захотелось просто пойти к себе на квартиру, лечь на диван и лежать отдыхать до тех пор, пока мучительно не захочется есть. Но тут же он с забытыми, за всеми событиями ужасом вспомнил про то, что у него нет квартиры, в которую можно было бы просто спокойно прийти, открыть дверь своим ключом и прилечь отдохнуть. Скорее всего, в квартире сейчас может быть хозяйка, которая дожидается его возвращения, чтобы устроить дикий скандал. В то, что она действительно решится вышвырнуть его вещи на лестничную клетку, где их тут же растащат соседи-алкоголики, Немаркетинг не верил. Постояв немного на тротуаре, то и дело его толкали спешившие к метро люди, Немаркетинг отчего-то с ностальгической тоской вспомнил, как он накануне спал под деревом в ночном Измайловском парке. «Слишком поздно», — отвечал он себе, — «слишком поздно куда-либо идти. Уже ничего не нужно делать. Уже все сотрудники давно разошлись по домам, и никак невозможно выполнить распоряжение главы представительства». Рассуждая подобным образом, он, тем не менее, зашагал в сторону метро, но вовсе не для того, чтобы поехать домой. Некое странное ощущение понуждало его не обращать внимания на все логические доводы и поехать в фирму-организатор кинофестиваля фильмов ужасов. Он достаточно быстро дошел до станции метро, вошел в вестибюль и спустился вниз. Через 15 минут он уже торопливо шел в сторону выхода в город по станции, располагавшейся в самом центре. Когда он оказался на улице, то вдруг почувствовал, что ему ужасно холодно. Это было странно, потому что внешне в атмосфере ничего не изменилось. То же небо, тот же закат. Только, пожалуй, в этом районе жизнь протекала гораздо более интенсивно. Кругом было гораздо больше народа, больше шикарных магазинов, множество всевозможных дорогих и не очень ресторанчиков, в которых уже собирались люди. Над входом в казино, мимо которого проходил Немаркетинг, уже зажглись неоновые огни. Кинотеатр, в котором проходил кинофестиваль фильмов ужасов, располагался в самом центральном, самом фешенебельном квартале Москвы. До кинотеатра оставалось не более 5 минут ходьбы. Немаркетинг вдруг ужасно занервничал. «Я запрещаю вам приходить в этот кинотеатр. Если вы еще раз появитесь в холле или зрительном зале этого кинотеатра, пеняйте на себя», — звучало в его ушах предупреждение человека в черном. Немаркетинг решил появиться. «Ведь мне уже нечего терять, я смертник», — говорил человек в черном Немаркетингу. Немаркетинг решил появиться в его офисе, несмотря на столь решительное предупреждение. «Просто даже интересно, что он мне сделает?» — проносилась в его голове настойчивая информация. «Что он мне сделает? Что он вообще может мне сделать?» «Он ничего не может мне сделать. К тому же уже слишком поздно идти. Туда я, скорее всего, никого в офисе не застану. Хотя, кто знает, вероятность того, что человек в черном надолго задерживается после официального окончания рабочего дня, очень высока. Немаркетинг был уже у подъезда кинотеатра. За стеклом витрины несколько плакатов. Американского фильма, видимо, текущего репертуара, плакат ленты из тех, что шли в рамках кинофестиваля фильмов ужасов, какие-то рекламные материалы будущего репертуара. У самого входа Немаркетинг на мгновение задержался, но потом решительно схватился за дверную ручку и через мгновение был уже в холле кинотеатра. На него смотрела та же полукруглая барная стойка, афиши и фотографии в красивых рамочках, развешанных на квадратных колоннах, подпиравших свод. Все тот же дальний угол холла и все та же узкая металлическая дверь. Вновь Немаркетинг прошел за дверь и оказался на тесной лестнице, что вела на верхние этажи здания. Немаркетингу показалось, что плафоны, висевшие под потолком, испускают еще более холодный и безжизненный свет, чем когда он был здесь в первый раз. Немаркетингу решительно не нравилась эта лестница. Что-то в ней было не так. Миновав несколько узких и длинных пролетов, Немаркетинг оказался перед другой металлической дверью, которая вела в тот самый полутемный коридор, из которого можно было попасть в кабинет человека в черном. Лестница, как и в первый раз, была совершенно пуста. Немаркетинг не встретил на ней ни одного человека. Но едва войдя в коридор, он тут же наткнулся на двух господ в строгих деловых костюмах и галстуках, которые курили, стоя возле никелированной пепельницы на длинной металлической ножке. Такие обычно ставят в общественных местах. Как и утром, здесь в коридоре половина светильников, вмонтированных в подвесной потолок, не горела. Немаркетинг плохо помнил, какая именно из дверей ведет в кабинет человека в черном. «Кажется, это», — подумал он, взявшись за ручку, открыл одну из дверей, тут же подумав, что, скорее всего, ошибся. Но это оказалось не так.